Служители встретили их прямо у входа. Мэри объяснила, что им нужно. Им показали уютный маленький кабинет в левой половине и примерно такой же в правой половине, рядом с закрытой дверью. «Там что-то происходит?» — спросила Мэри, указывая на закрытую дверь. «Деловая встреча», — сообщил служитель. «Ну, если они не начнут горланить, мы здесь отлично отдохнем». Она вошла в кабинет. До слуха Ребуса донеслись пронзительные крики павлинов, которые разгуливали по газону за окном. «Желаете только чай?» — спросил молодой человек. «Мне, пожалуйста, кофе», — попросил Ребус. «Чай с мятой, если у вас есть. Если нет, то с ромашкой». Как только служитель вышел, Мэри прижалась ухом к стене. «Я думал, что прослушка уже давно ведется с помощью электроники», — ехидно заметил Ребус. «Если средства позволяют», — шепотом ответила Мэри, оторвав ухо от стены. «Слышно только гудение голосов». «Не забудь зарезервировать для себя первую полосу». Проигнорировав его замечание, она посмотрела на часы и сообщила: «Полагаю, ланч будет ровно в 12. Хозяин в грязь лицом не ударит». «Я как-то ужинал здесь с дамой», — негромко проговорил Ребус. «После ужина нам подали кофе в библиотеку. Это наверху. Стены там красные, с багровыми прожилками. Помнится, кто-то меня уверял, что они обиты кожей». «Кожаные обои? Это уже извращение», — улыбнулась Мэри. «Кстати, я ведь так и не поблагодарил тебя за то, что ты отправилась прямиком к Каферти и выложила ему все про Сирила Коллера». Он пронзил ее взглядом, и она, еще не утратившая способности смущаться, почувствовала, как жаркая волна заливает ей щеки. «Всегда к твоим услугам», — ответила она. «Теперь-то я знаю, что стоит доверить тебе какую-нибудь очень личную информацию, ты тут же доведешь ее до сведения наипервейшего в городе мерзавца». «Но это же всего один раз, Джон». «И одного раза более чем достаточно. Убийство Коллера не дает ему покоя, как зубная боль». «А мне только этого и надо». На ее лице появилась усталая улыбка. «Ведь всего один раз», — повторила она. «И прошу тебя, вспомни о неоценимой услуге, которую я тебе сейчас оказываю». Ребус счел за лучшее промолчать и вышел в холл. Стойка портье находилась в дальнем конце за рестораном. Все здесь слегка переменилось с того дня, когда Ребусу пришлось выложить половину своего жалования за обед в ресторане. Основательные и тяжелые драпировки, обивка причудливой мебели, все отделано бахромой с кистями. Какой-то темнокожий человек в голубом шелковом костюме с легким поклоном посторонился, давая Ребусу пройти. «Доброе утро», — приветствовал его Ребус. «Доброе утро», — хрипло ответил тот, останавливаясь. «Встреча уже заканчивается?» «Не знаю». Темнокожий снова поклонился. «Прошу прощения, я почему-то решил...» Так и не закончив фразы, он устремился к двери, за которой проходило собрание, постучал и исчез внутри. Мэри вынырнула из номера и догнала Ребуса. «На условный стук не похоже», — заметил тот. «Они же не масоны». Вот в этом-то Ребус как раз и не был уверен. Что такое, в принципе, большая восьмерка, если не сугубо закрытый клуб? Дверь снова открылась, и показались двое. Они направились к выходу, по пути закуривая. «Разминка перед ланчем», — предположил Ребус. Они с Мэри медленно двинулись назад, к своему маленькому кабинетику, наблюдая за выходившими людьми. Среди них явно были африканцы, азиаты и жители Ближнего Востока, некоторые в национальных одеждах. «Может, они из Кении, Сьерра-Леоне, Нигера?» — зашептала Мэри. «То есть ты понятия не имеешь, откуда они?» — также шепотом отвечал Ребус. «У меня всегда были проблемы с географией». Оборвав себя на полуслове, она стиснула его руку. В эту колоритную группу внезапно вклинился высокий импозантный мужчина, обменивавшийся с каждым рукопожатием и приветственными словами. Ребус сразу узнал его по фотографиям, которые прислала ему Мэри. Чисто выбритое, вытянутое лицо было загорелым, волосам придан чуть более свежий каштановый оттенок, костюм в тонкую полоску, манжеты жестко накрахмаленной белой рубашки на дюйм выступают из рукавов пиджака. Для каждого у него была заготовлена улыбка. Казалось, он лично знаком со всеми. Пропустив Мэри в комнату, Ребус задержался на пороге. Ричард Пеннон пользовался услугами хорошего фотографа. В жизни его лицо выглядело несколько сплюснутым, а веки были немного тяжеловаты. Но, несмотря на это, он производил впечатление абсолютно здорового человека, к тому же проведшего последний уикенд на тропическом пляже. Стоявшие по обе стороны помощники нашептывали ему в ухо необходимую информацию, внимательно следя за тем, чтобы эта часть дня, так же, как уже минувшая и предстоящая, прошла без каких-либо эксцессов. И тут в поле зрения Ребуса возник служитель, державший в руках поднос с чаем и кофе. Давая ему пройти, Ребус встретился глазами с Пенненом и понял, что тот обратил на него внимание. «Заплати, будь любезен», — сказала Мэри. Ребус зашел в кабинет, чтобы рассчитаться. «Я только что имел честь лицезреть инспектора уголовной полиции Ребуса». Этот сочный, раскатистый голос принадлежал Ричарду Пеннену. Он стоял всего в нескольких футах от Мэри, справа и слева по-прежнему маячили помощники. Журналистка, недолго думая, шагнула к нему и протянула руку. «Мэри Хендерсон, мистер Пеннен, какая ужасная трагедия произошла в замке!» «Ужасная», — согласился Пеннен. «Вы ведь наверняка там были?» «Да». «Сэр, она из прессы», — шепотом пояснил один из помощников. «Никогда бы не подумал», — озарив ее улыбкой, заметил Пеннен. «Осмелюсь поинтересоваться», — продолжала Мэри, — «почему вы оплачивали номер мистера Уобстера в отеле?» «Не я, а моя компания». «А с какой стати, сэр, ей брать на себя такие расходы?» Но Пеннен уже переключил внимание на подошедшего Ребуса.